Эй, обрадовался Сидней. Я знал, кому звонить. Он продиктовал свои служебные и домашние телефоны. Я полностью в вашем распоряжении. Если поспешим, дело еще можно выиграть. Оскару не хотелось расстраивать Бетти, но она и так догадалась, что дело серьезно. Значит, Дэвид был прав? Это шифр? Похоже на то, спокойно сказал отец и закурил новую сигару. Молча полез в записную книжку. Он попросил телефонистку немедленно соединить его со штабом военно-воздушных сил и пригласить к телефону генерала Арнольда. После минуты напряженного ожидания телефонистка соединила его с Вашингтоном. К великому облегчению Ван дер Заана генерал был на месте. «Слушай, Чап», — сказал Ван дер Заан, — «дело касается Рика и тех ребят в России. У меня есть серьезный сигнал из ФБР, что с их возвращением не все в порядке. Только ты можешь помочь». «Окей», — прервал его генерал. «У меня тоже есть сомнения. Предлагаю встретиться завтра в 10. Я прощупаю это дело по своим каналам и буду знать, что делать». «Надейся на хорошее, старик», — успокоил он Оскар. Ван дер Заан на рассвете выехал в Вашингтон. Перед зданием руководства военно-воздушных сил его уже ждал Кен Сидней. Лишь сейчас Оскар припомнил этого смуглолицего человека со шрамом на щеке. Генерал Арнольд ждал их в своем кабинете, сосредоточенно выслушал аргументы Сиднея. «Что вы предлагаете?» — спросил генерал. «Предлагаю три вещи, господин генерал. Во-первых, послать за ними наш самолет. Во-вторых, тщательно охранять его, особенно на территории России. В-третьих, устроить так, чтобы на борту самолета оказался я». «Несмотря на то, что им грозит опасность», — улыбнулся генерал, — «именно поэтому. Думаю, если я там буду, опасность станет намного меньше. Никому не хочется погибнуть в воздухе, так что это не в моих интересах». Генерал начал расхаживать по кабинету. «С нашей стороны я преград для этого не вижу. Правда, русские могут упираться, но мы сейчас в выгодном положении, потому что вот-вот должен быть подписан договор с Японией. Русские очень заинтересованы в участии в нем. Постараюсь добиться, чтобы президент поручил генералу МакАртуру поприжать советскую делегацию. Насколько я знаю генерала, он с ними справится. Тем более, что речь идет о таких парнях. Вышлем за ними четырехмоторный С-54, который русским еще не знаком. Кстати, это будет еще аргумент в нашу пользу. Трассу Владивосток-Сан-Франциско этот транспортный самолет одолеет всего лишь с одной посадкой, в то время как русские самолеты будут приземляться трижды на наших базах. Как только наш самолет покинет пространство СССР, к нему присоединится наш эскорт истребителей, чтобы все знали, что этому перелету мы придаем большое значение. Думаю, в таком сопровождении наши парни долетят целы и невредимы. А вместе с ними и вы, господин майор», — повернулся он к Сиднею. Генерал вызвал адъютанта и офицера по спецзаданиям и поручил им майора. Тот коротко изложил им суть дела, и они отправились выполнять задание. В последнее время во Владивостоке у американских летчиков совсем не было свободного времени. Автобус возил их то на встречи с трудящимися, то в воинские части. Все встречи заканчивались банкетами. От избытка гостеприимства они валились с ног и от усталости, и от... Как-то утром их повезли в Белый монастырь. расположены высоко в горах. У рек